Глава первая. Я обожаю этот момент. Полная тишина. Мир сужается до кончика паяльника и одной упрямой микросхемы. Пахнет канифолью и горячим металлом. А на моих пальцах причудливый узор из прилипших кусочков припоя. Мой личный боевой раскрас. Вот он, мой главный мужчина на сегодня. Ноутбук, который еще полчаса назад хранил мертвое молчание. А теперь его экран загорается ровным, уверенным светом. Я сдуваю невидимую пылинку с матрицы и позволяю себе широко, победно улыбнуться. Да, все у меня сложилось. Абсолютно и полностью. Мой мир — это схемы, которые я понимаю, и проблемы, которые я могу починить. Идиллию грубо разрывает резкий настойчивый звонок в дверь. Я недовольно морщусь, откладывая инструмент. На пороге курьер с планшетом в руках. Он протягивает мне белый конверт. Плотный и дорогой настолько, что мои засаленные треники кажутся ему личным оскорблением. Курьер бросает короткий оценивающий взгляд на мою мастерскую. И я чувствую, как краснею. Подписываюсь, сую конверт под мышку и возвращаюсь к спасенному ноуту, чуть не забыв о белоснежной посылке. Распечатываю конверт уже на кухне, заваривая чай. Отрезаю уголок неизвестного послания столовым ножом. Из конверта бесшумно выскальзывает кусок тяжелого перламутрового картона. Раскрываю его и чувствую, как воздух застревает в горле. Свадебное приглашение. Шрифт с завитушками, золотое тиснение. Имена жениха и невесты пляшут перед глазами, сливаясь в одно ядовитое ослепительное пятно. Максим и Алиса. Сердце совершает в груди немыслимый кульбит и проваливается куда-то глубоко в самые пятки. Пальцы сами нащупывают что-то еще в конверте. Маленькая, нарочито небрежно вложенная записка из той же плотной бумаги. Знакомый размашистый почерк, который я когда-то считала самым красивым на свете. Максим. Медленно читаю, и каждая буква впивается в мозг, как заноза. «Саш, буду рад тебя видеть. Надеюсь, у тебя тоже все сложилось». Глоток чая, который я только что сделала, застревает в горле, обжигая нежную поверхность. Все сложилось. Душевная, насквозь фальшивая фраза бьет точно в цель, как он и задумал. Боль пахнет дорогим парфюмом, шикарным офисом и снисходительной слащавой жалостью. Он проверяет. Ему жизненно важно знать, что я все еще ползаю по колдобинам личной жизни. Паяю чужие компьютеры, пока он едет на лакированном лимузине в райскую успешную семейную жизнь. В ушах начинает нарастать гул. Но не от звука паяльника. Это гудят воспоминания, вырываясь наружу. Совсем другой запах. Не канифоль, а его ненавистный одеколон и сладковатые душные духи Алисы. Моей лучшей подруги из прошлой жизни. В тот день я вернулась с работы на час раньше обычного. В руках торт, потому что у нас с Максом маленький юбилей. 3 года брака. В прихожей чужая женская обувь. Удивляюсь. Кто-то решил отметить его вместе с нами? Прохожу дальше. В гостиной на полу у дивана Алискин браслет. Мой подарок ей на день рождения. Дорогое украшение я помнила до каждой завитушки. Из-за приоткрытой двери в спальню сдавленный, довольный смех Максима. И тихий предательский шепот, который навсегда врезался в память. «Успокойся. Нервничаешь, как в первый раз. Сашка проторчит на работе до вечера. Ты же знаешь, она вкалывает, как лошадь». Тогда у меня все сразу сложилось. Его частые командировки, совещания далеко за полночь, уикенды с инвесторами по выходным. Сложилось в черную бездонную яму, из которой я выбиралась долгими месяцами, осколок за осколком собирая себя заново. Сижу раздавленная, в полном раздрае чувств и мыслей. Обхватываю руками голову. Интересно, какая доля в его свадьбе украдена с наших общих счетов? Дрожащей, липкой от припоя рукой силой сжимаю смартфон. Набираю единственный номер человека, который всегда на моей стороне. «Маш!» Выдыхаю, и голос срывается на самой высокой жалобной ноте. «Он снова женится!» На той стороне секунду царит тишина, а потом взрывается. «Кто? Твой бывший? На ком? Не на той стерве?» Маша выпаливает поток вопросов и тут же затихает, поняв все без лишних слов. Она всегда все понимает. «Прислал «Приглашение!» Сглатываю ком в горле. «Написал надеяться, у меня все сложилось!» «Ох и тварь! Сучара паршивый!» Ее голос становится громким, яростным, и это немного возвращает меня к жизни. «Так, все! Ничего не говори! Слушай внимательно! Сашка, ты идешь на эту свадьбу! Слышишь меня? Ты идешь! Но не одна! Ни в коем случае! Заявишься туда с мужчиной! С идеальным мужчиной!» Закрываю глаза. Машку понесло, и теперь не остановить. Всегда боялась ее авантюрных планов. Но в этот раз самой очень хочется отомстить. Она продолжает взахлеб строить планы. «Рядом с тобой должен быть просто бог, небожитель. Красавец, умница, успешный. Чтобы у подонка Максимки глаза на лоб полезли и лопнули от зависти. А его стерва-невеста сдохла на месте от одного его взгляда на тебя. Ты поняла меня?» Я замираю, прижав телефон к уху. Идея настолько бредовая, сумасшедшая и нелепая, что кажется гениальной. Настолько ужасная, что от одной мысли кровь стынет в жилах и по коже бегут мурашки. Но я закрываю глаза и на секунду позволяю себе это представить. Ненавистную морду Максима. Снисходительную, самодовольную ухмылку, что медленно сползает с его лица, сменяясь на шок с досадой. Картинка сладкая и ядовитая, ростком мести попадает в благодатную почву моего гнева и обиды. И прорастает, медленно, но неотвратимо.